Глава 3. Человек из дождя. Это был не дождь, как обещали синоптики. Это был ливень. Вода, падающая с неба, как стена, закрывала лобовое стекло самосвала, везущего песок с карьера на стройку. Дворники не справлялись, и водитель решил остановиться, переждать неистовство природы. Он нажал на педаль, и грузовик, тяжело затормозив, съехал на обочину. Заглушив двигатель, водитель услышал сильную барабанную дробь дождя по крыше, но был еще какой-то стук. Он прислушался. Через секунду он понял, что снаружи кто-то стучит по противоположной двери, и за стеклом маячит чья-то тень. Перегнувшись через сиденье, он нажал ручку и толкнул дверь вперед. Тут же в кабине появилась голова с надетым поверх капюшоном. «Залезай, чего стоишь!» — крикнул водитель незадачливому незнакомцу. «Весь салон мне водой зальешь!» «Ого!» — отозвался человек в плаще и стал забираться на пассажирское кресло. Он был высок, можно сказать, был гигантом, под 2 метра, это точно. Таких людей водитель не встречал. Наконец, забравшись на сиденье, человек в плаще сильно хлопнул за собой дверью. Откинув капюшон, он выдохнул и посмотрел на водителя. Это был мужчина. Голова его полностью промокла, что и не мудрено. От такого дождя капюшон не укрытие. Капли стекали с его волос по бледному лицу с тонким костлявым носом и падали с подбородка. «Что, грибник, что ли?» — поинтересовался водитель, улыбаясь. Человека, сидящего рядом, била мелкая дрожь. «Ого!» — кивнул головой незнакомец и снова бросил взгляд из-под лобья в сторону водителя. Глаза человека из дождя были какими-то влажно-прозрачными, с черными, как уголь, зрачками. Водителя передернуло. Он отвел взгляд в сторону и машинально схватился за баранку руля. Улыбка спала с его лица. «Давно стоишь тут?» — поинтересовался водитель. Гигант кивнул. «Странный ты какой-то, мужик. Ты чай не мой?» «Угу», — опять ответил незнакомец. «А, ну тогда понятно. Немые всегда наделены чем-то взамен отсутствия речи. Этот вот ростом», — подумал водитель. «И что тебя сюда занесло, в лес? Погоду надо слушать в новостях. Вон, видишь, как поливает. Какие тут грибы? Дома сидеть надо». «Ого», — вытирая руками капли с лица, вновь выдал незадачливый немой грибник. «Да и корзины у тебя нет. Что ж ты за грибник такой?» Водитель снова улыбнулся. Тем временем дождь ослаб, и водитель включил зажигание. Самосвал заревел. «Довезу тебя до окраины города, а там как знаешь. Все равно ведь объяснить не сможешь, куда тебе надо и кто ты такой». Груженная песком машина тяжело тронулась с места. Дождь накрапывал. По дороге неслись потоки грязной, пенящейся воды. Люди, сидящие в кабине, молчали. Водитель думал о том, что навязался этот немой на его голову. Чтобы не было скучно, он включил радио. «Итак, сегодня 18 августа 2008 год. За окнами стеной стоит ливень, а мы с вами будем слушать музыку. Надеюсь, дождь не омрачит нашего настроения, ведь мы будем слушать группу «Браво»!» – вещал диджей, и салон наполнился ритмичной и задорной музыкой. «Этот город самый лучший город на земле. «Давай быстрее, Эрл!» — окликнул мальчика, завозившегося со своим рюкзаком и удочкой на выходе из дома его отец. «Гроза собирается! Небо-то как затянуло!» «Сейчас, пап, я быстро!» «Послушай, дорогой!» — обратилась к мужчине, стоящему у машины, его жена. «Может, стоит отложить поездку?» «Ничего!» — мужчина ударил носком ботинка по колесу. «Наша старушка Лада и не в такие переделки попадала!» Тем более, я обещал сыну отличную рыбалку. Там, за нашей дачей, есть маленький пруд, ну ты знаешь. Сейчас там вот такие...» Мужчина развел руки в сторону. «Караси! А туча эта...» Он посмотрел в небо. «Наверняка пройдет стороной». «Не знаю, не знаю, Андрей. Как-то душа у меня не лежит», — тихо сказала женщина, укладывая сумки в багажник. Сколько знал Андрей Зимнин свою жену Светлану, она еще со времени их знакомства все время в чем-то сомневалась. Особенно, когда ему надо было отправляться в очередную геолого-разведочную экспедицию. Светка, не останавливаясь, давала различные советы и наставления, словно боясь пропустить что-то очень важное из-за чего с Андреем, не услышав он этого, должно было обязательно что-нибудь случиться. Рюкзак его был всегда самым объемистым и самым тяжелым. Так много в него запихивала жена. Это всегда было предметом дружеских насмешек со стороны его друзей-геологов. Но надо сказать, что чаще всего он был благодарен ей за такие сборы. Да и не только он. Когда у его товарища не оказывалось сменной пары носков, они были у Андрея. Кто-то забыл антимоскитный крем? Пожалуйста, лишний был у Андрея. И так во многом. Андрей относился к этим сомнениям жены снисходительно. Он всегда был уверен, что мужчина обязан найти выход из любой ситуации. Сомневаться – дело женское, делать – дело мужское. «Я готов, пап!» Усаживаясь на заднее сиденье и с трудом затолкнув туда свой рюкзак, набитый всем необходимым с точки зрения 10-летнего мальчишки, крикнул мальчик. «Ну что ж», — произнес отец, дожидаясь, пока жена усядется на переднее сиденье и захлопнет за собой дверь. «В путь! К ухе и огородным грядкам!» Старенькая Лада тронулась с места. Было раннее утро, когда семья Зимниных выехала на дачу, как большинство московских семей в свой летний августовский отпуск. Дорога изобиловала пробками, несмотря на столь ранний час. Около 8 утра Лада наконец вышла на трассу и стремительно помчалась вперед. За окнами мелькали живописные пейзажи, заспанные сельские домики с окнами в изразцах. И все это было так давно знакомо и виделось много раз. На 59-м километре шоссе перегородил милицейский кордон. Впереди был ремонт дорожного покрытия. Сотрудник ДПС, махая жезлом, предлагал следовать в объезд. Это был очень большой крюк. Там, в той стороне, судя по небу, лил дождь. Через 5 километров на лобовое стекло Лады упали первые капли. Дорога стала мокрой. Край тучи завис над крышами ползущих по узкой дороге машин. «Ничего, ничего», — успокаивал Андрей жену. «Я знаю другую дорогу, через карьер. Туча уже ушла в сторону». «Ох, Андрей», — выдохнула жена. «Как-то душа у меня не лежит», — продолжил за нее муж и резко свернул на скрытую между деревьев узкую дорогу. Здесь действительно недавно прошел ливень. По асфальту еще бежали и пенились потоки воды, но впереди небо было светлым. «Теперь крюк будет не таким большим», — подумал Андрей. В этот момент из-за поворота показался груженный песком самосвал. «Осторожно!» — Светлана посмотрела на мужа. Лицо его было сосредоточенным. «Ничего, разъедемся. Места хватит!» Андрей стал притормаживать. Лада послушно стала замедлять ход. «Вот черт!» — воскликнул водитель самосвала. «Эти дачники, как тараканы, лезут во все щели! Что он?» — ища поддержки у сидящего рядом немого, возмущался водитель. «Знака, что ли, не видел? Кирпич ведь там висит!» «Угу!» Опять произнес немой и толкнул водителя в бок. Две машины сближались. Места разъехаться действительно хватало. «Ты чего?» Водитель посмотрел на немого, вновь встретившись с ним взглядом. Горящие пламенем глаза словно прожгли его насквозь. Он отпустил руки от руля. В тот же момент на руль легли пальцы незнакомца. Последнее, что помнил водитель, это сильный удар, скрежет, после чего он отключился. Андрей увидел, что самосвал резко качнуло вправо, прямо перед его носом. Столкновение было не избежать. Светлана вытянула вперед руки, словно хотела остановить надвигающуюся громаду металла и песка. Андрей резко вывернул баранку, пытаясь уйти от столкновения. Их сын громко закричал на заднем сидении. Глаза его расширились от ужаса. Но все это было уже бесполезно. Самосвал смял передок Лады, как консервную банку, и отбросил машину в кювет. Придя в себя, водитель грузовика кое-как вылез из кабины. По лицу его текла кровь, рука не работала, его сотрясали приступы тошноты. Доковыляв до груды дымящегося, искореженного металла, перепачканного кровью, он увидел два обезображенных трупа и тело мальчика, которое практически не пострадало, не считая раны в области переносицы и щеки. Это было просто каким-то чудом. Но он не дышал. Лицо его было бледным, глаза закрытыми. Голова водителя закружилась и его вырвало. Прищурившись, он еще раз посмотрел на мальчика. Может быть, тогда ему показалось, но вдруг вспыхнул вокруг искореженной машины яркий белый свет, и склонились над ней в этом свете призраки в белых одеждах. Они потянули руки к мальчику, и каждый по очереди возложил ладонь на его голову. Причем груды металла не были для них преградой. Затем моментально исчезли. Сразу после этого мальчик тяжело вдохнул воздух. Кожа его порозовела. Головокружение стало невыносимым, и водитель упал на землю. «Где же не мой?» — подумал он, теряя сознание. В 20 метрах, прячась за кустами орешника, стоял высокий человек в плаще. Он тоже видел призраков в белом и выставил ладонь перед глазами. Свет, исходивший от них, слепил его. Еще секунду, и он мог ослепнуть. Отвернувшись, он быстро скрылся в чаще леса.